Глава 745. Всезмея и тиран. Похоже, сегодня в святом городе царит какое-то беспокойство. Лилин устремил свой взор к небу. Повсюду слышались пронзительные звуки сирен, но он игнорировал их, продолжая поливать свой сад. Согласно моему плану, змеи, зараженные чревоугодием, уже должны были добраться до этого места. Похоже, стражи что-то обнаружили, размышлял Лилин, неторопливо занимаясь своими делами. На самом деле, учитывая, сколько с тех пор прошло времени, ненасытность уже должна была охватить все змеиные равнины. Эта эпидемия теперь никак не исчезнет, если, конечно, какое-нибудь мощное существо не захочет полностью уничтожить равнины. Лилин был уверен, что приложенные им ранее усилия в конечном счете к этому и приведут. Первоначальная сила ненасытности на равнинах стала неудержимой. Большое количество гигантских высокоранговых змей, обладающих такой ужасающей силой, начали прорываться друг за другом, потребляя огромное количество пищи, и создали просто ужасающий эффект, который превзошел даже ожидания самого Лилина. Такими темпами, возможно, даже существа 5-го или 6-го ранга не смогут избежать заражения силой чревоугодия. Губы Лилина изогнулись в улыбке. Даже у представителей змей 6 ранга на равнинах не было другого выбора, кроме как сбежать или быть поглощенными своей прожорливой страстью, и в конечном счете им пришлось бы либо пожирать своих сородичей, или же самим пойти им на корм. Другого выхода не было. Что касается владычицы змей, она может и была невероятно могущественным существом 8-го ранга и сановником, правившим на континенте Хаэль, но суверенный король Чревоугодия, Вильзевул, тоже не был слабым противником. Будучи существом 8-го ранга и тем, кто постиг законы Чревоугодия, он, в конце концов, оказался в мире Чистилища и использовал свою силу, чтобы захватить все равнины. Даже если Вильзевул и решит прекратить войну с владычицей змей, будет уже слишком поздно. В конце концов, как он мог отказаться от такой огромной и великолепной области на континенте Хаэль? Следовательно, если владычица змей не покинет святой город и не передаст ему змеиные равнины, то они так и не смогут прийти к соглашению. Если она вдруг решит сдаться и откажется от равнин, то это будет звучать, как приглашение разделить с ней власть над континентом Хаэль. Это походило бы на медленное самоубийство. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что конфликт между ними будет лишь обостряться с течением времени. Земля дрожала, заставляя гальку прыгать по ее поверхности. Шар из свернутых змей, похожий на звезду, поднялся над небом святого города. Это матриарх, великая святая матерь. В этот момент все жители святого города начали молиться. Лилин внешне делал то же самое, но мысленно он прикладывал все свои усилия для маскировки и защиты. Грохот словно землетрясение или извержение вулкана. Страшное давление начало распространяться во всех направлениях. Лилин мог почувствовать из этой ужасающей волны огромную ярость владычицы змей. Остальные свободные жители могли только лежать на земле и дрожать от страха. Законы, которыми овладела владычица змей, они связаны с родословными. Или со змеями, или же, может быть, с размножением. Лилин, казалось, реагировал на это так же, как и окружающие его соседи, даже, может быть, выглядя более набожным, чем некоторые из них. Тем не менее внутренне он пытался отследить источник законов владычицы змей через колебания ее сознания. Кажется, она сочетает несколько источников. Там также имеются следы тьмы, его поразительные знания, в сочетании с огромной базой данных и чипа, позволили Лилину в некоторой степени выявить природу ее законов. Владычица змей ужасна. Мало того, что она постигла множество законов, она уже начала совершенствовать свое понимание этих законов и объединять их с законами теней, сформировав совершенно новый закон. Область 8-го ранга, естественно, превосходила 7 ранг, который мог постичь только один закон. Благодаря этой волне, Лилин смог заглянуть в тот путь, которым она, вероятно, пошла. Маги 7 ранга могут постичь силы лишь одного закона, но для того, чтобы постичь множество законов, существа 8-го ранга должны попытаться их усовершенствовать. Лилин поглаживал свой подбородок. Тогда, как насчет магов 9-го ранга? Легендарная и самая могущественная область, означает ли это, что они содержат в одном теле все законы и пытаются создать что-то более мощное? В уме Лилина, казалось, медленно зарождалось мрачное понимание. Путь владычицы змей мог быть неправильным, но ее действия давали Лилину, который продвигался вслепую, великое просветление. Вернусь к этому позже. Владычица змей, должно быть, обнаружила заражение силой чревоугодия, но я до сих пор не знаю, как отреагирует на это Вельзевул. Лилин наблюдал за битвой истине. Я, владычица змей, источник всех змеиных родословных, шар из змей стал разматываться, обнажая очаровательное лицо матери всех змей. Каждая прядь ее волос представляла собой поразительное количество энергии, из-за которой даже воздух искажался. Когда владычица змей произносила свою речь, Лилин внезапно почувствовал, что она запустила еще более мощную сканирующую силу, чем раньше. Похоже, она еще не сдалась в моих поисках. Или она догадалась, что именно я стою за всем этим. Но даже если она и заметила это, что она может сделать? Засмеялся Лилин. Сейчас он использовал банальную схему. Используя мир чистилища и змеиные равнины в качестве приманки, Лилин привлек Вельзевула. И до тех пор, пока у него будет желание захватить этот мир, Вельзевул никогда не достигнет с владычицей змеей мирного соглашения. Ранее Вельзевул понес от руки Лилина большие потери, и ничто не изменило бы этого факта, даже общий враг в лице владычицы змей. В их глазах Лилин был всего лишь крошечным жучком, которого легко можно было раздавить. С какой стати им приостанавливать свой конфликт, чтобы объединиться и напасть на него? Такова была реальность. До тех пор, пока не определится победитель, обе стороны не стали бы решать свои проблемы с Лилином. Эта ситуация давала Лилину столько свободного времени, сколько ему было нужно. Очищение. Глаза владычицы змей выражали милосердие и сострадание, когда она разводила руки. Святые золотые лучи света ниспадали во все стороны, а святой город стоял в центре всего этого. Капли темно-красной жидкости поднялись от корней, водных источников и даже из пор некоторых гигантских змей, а затем, нейтрализовавшись золотыми лучами, превратились в кристально чистые капли воды. Владычица змей мира теней обладает такими знаниями о световых очищающих заклинаниях, как и следовало ожидать от древнего существа, пережившего древнюю войну. У нее нет слабых мест. Зрачки Лилина сузились, пока Ичип записывал информацию, пытаясь смоделировать пределы ее силы. Хотя Ичип и не мог сказать, сколько на самом деле силы было у такого существа, как владычица змей, для Лилина было бы полезно иметь о ней хотя бы смутное представление. Область вокруг святого города, освещенная золотым святым светом, была полностью очищена. Область продолжала расширяться, вплоть до самых глубин змеиных равнин. Наблюдая за сценой, которая для обычных людей была тревожной, глаза Лилина блестели от восторга. Жаль, если бы я был единственным, кто стоит за этим, то нескольких очистительных процедур владычицы змей было бы достаточно, чтобы спасти змеиные равнины. Однако за этим стоит и кое-кто другой, монарх силы чревоугодия. В этот самый момент, с громким треском, произошло странное явление. Большое количество загрязненной темно-красной жидкости, которая должна была исчезнуть, внезапно начало кипеть. Красные пятна света сошлись и образовали огромный шар красного света, который взмыл в воздух, как кровавая луна. Да здравствует Вельзевул! Вы, суверенный монарх чревоугодия, дитя первозданной силы, повелитель всего в этом мире, резонансная похвала, содержащая следы безумства, начало эхом разноситься по святому городу, поражая священный свет владычицы змей. Это чувство, ты, разгневанный голос владычицы змей послышался из-за священного света, прежде чем его заглушило большое количество кровавых молний. Багровая молния выглядела как длинные линии, танцующие в воздухе, разрывающие его и обнажающие ужасающе огромные пространственные трещины. Две перепончатые руки с семью пальцами надавили на края разлома, заставляя его грохотать и расширяться. Казалось, на другом конце пространственной трещины скрывалось какое-то ужасающее существо, пытающееся втиснуться в нее. «Ха, Вельзевул, ты больше не можешь терпеть, это имеет смысл, ведь хаотичный мир, это, должно быть, настоящий рай для тебя». Лилин рассмеялся, как будто он был хозяином положения. Вельзевул решил рискнуть, искушенный огромным миром, лишенным воли. Даже если это и не было его реальным телом, это был, по крайней мере, клон с 50% силы настоящего тела. Потери, которые понес бы Вельзевул, потерпи он неудачу, привели бы к серьезным ранениям его основного тела, из-за которых он впал бы в глубокий сон, или, возможно, даже умер бы. Это делало очевидным серьезность его намерений. Ты осмелился проникнуть на мою территорию? Придаешь ли ты хоть какое-нибудь значение договору о союзничестве, который существует с незапамятных времен? Если Вельзевул был полон решимости, то владычица змей была полна ярости. В конце концов, любой пришел бы в ярость, если бы кто-то ворвался к нему, пока он мирно отдыхал у себя дома. Пока владычица змей задавала свой вопрос, золотой священный свет, казалось, преобразился. Появился слой тьмы в виде огромной паутины, широкой и многослойной, изгоняя багровую молнию из святого города. После того, как ей бросил вызов кто-то, одного с ней ранга, владычица змей, наконец, показала свою истинную силу. Глава 746. Спуск клона. Ходили слухи, что владычица змей могла захватить мир теней, ведь то, насколько велико ее понимание темных сил, было очевидно. Как и ожидалось, в тот момент, когда появилась сила теней, она заменила собой очищающий святой свет. Даже кровавая молния и разрушительная сила пространственного шторма не могли повлиять на нее, и она оставалась такой же устойчивой, как скала. Змеиное пожирание. Темная сила теней преобразилась, превратившись во множество гигантских змей, которые, обнажив свои клыки, понеслись в сторону огромной чудовищной ладони. Ха-ха, я открою двери в новый мир. Множество ужасающих серых змей шипели на владельца этого голоса. Среди этого множества гигантских змей можно было разглядеть великих кимоинских змей, дьявольских змеев, алабастров и практически всех остальных потомков владычицы змей. Ужасающая и огромная сила, подкрепленная коррозийной силой теней, мгновенно оставила на чудовищной руке рваные раны. Однако Вельзевул не обращал на это никакого внимания. Его кожа и мышцы были полностью разодраны, и темно-красная кровь падала как капли дождя, но он все еще непоколебимо терпел боль. Две огромные руки резко раскинулись, и он попытался использовать свои силы, чтобы полностью разорвать пространственную трещину. Полоса черного света внезапно выскочила из трещины, слившись с багровой луной в воздухе. Шар света съежился, после чего в воздухе возникла огромная фантомная фигура. Пара огромных перепончатых крыльев, пронизанных дырками, прикреплялась к рукам с семипалыми кистями. Черные мышцы связывали все вместе. Многочисленные сложные глаза образовывали на его лице душевную спираль. Пламя дьявольского короля полыхало вокруг него, демонстрируя его мощь и силу. Вельзевул, могущественный дьявольский король, дитя силы чревоугодия, спустился в мир чистилища. В этот момент казалось, словно весь мир начал задыхаться. Клон, Лиэлин осторожно глянул на Вельзевула. Из-за прохождения через миры и нападений со стороны владычицы змей, он, казалось, был в довольно жалком состоянии, особенно его гигантские дьявольские руки, которые были сейчас тяжело ранены. Он также получил многочисленные ужасающие травмы, когда перемещался сквозь пространство. Однако это никак не препятствовало распространению его силы и ощущению зла. По мере его распространения, казалось, заражался даже воздух. Основное его тело должно быть слишком могущественным, и он не мог его переместить, решив поэтому отделить свою душу от тела и переместиться со своей душой. Глаза Лиэлина непрерывно шныряли по окрестностям. По сравнению с перемещением физических объектов, потребление энергии в случае путешествия одной души намного ниже. Тем не менее он был серьезно ранен во время перемещения между мирами. Конечно, если бы это не был мир чистилища, он, вероятно, попросту бы умер. Сопротивление, которое испытал на себе Вельзевул во время путешествия сквозь пространство в мир чистилища, было минимальным. Если он осмелится войти в мир магов, подавление воли мира вкупе с пространственными бурями уничтожило бы даже его душу. Чем сильнее была душа, тем легче она могла подавиться волей мира. Вельзевул мог поместить клонов с силой утренней звезды и сияющей луны в мире магов, но разделение его истинной души было слишком сильным, поэтому его легко было подавить. И если бы он нашел какой-нибудь маленький мир, где воля мира никак не могла бы воспрепятствовать его спуску, он мог бы просто самоуничтожиться и аукнуться ему неприятными последствиями. Поэтому, поскольку он не мог отправиться ни в миры высокого ранга, ни в более мелкие, открытие мира чистилища было для него сродни драгоценному сокровищу. Он, не колеблясь, разделил свой источник души, чтобы добраться до этого места. Но в своей форме ополовиненной истинной души, даже без материального тела, он определенно не может быть достойным противником владычицы змей. Они не смогут сразиться сегодня, пока жители святого города дрожали от страха, Лиэлин спокойно размышлял. Конечно, с его силой суверенного короля чревоугодия, для него не составит труда подобрать себе тело. Пока у него будет достаточно еды, он сможет восстановить свои силы. Кроме того, теперь, когда Вельзевул появился в городе, Владычица змей не сможет так просто очистить змеиные равнины. Хотя Вельзевул и не мог сейчас навредить владычице змей, она тоже не могла победить его. Перед ней находился источник души 8 ранга, что означало, что они были одного уровня. Впредь сила чревоугодия будет править этим местом. Когда Вельзевул взмыл в небо, его многочисленные глаза бесстрашно исследовали владычицу змей, а его тело постепенно становилось более прозрачным. С его пониманием законов и безупречной мудрости, характерной для существа 8 ранга, Вельзевул решил уйти сразу же, как только понял, что не сможет получить сегодня никакой выгоды от сражения с владычицей змей. Она, в свою очередь, тоже прекрасно это понимая, старалась не упустить шанс, который навряд ли бы еще подвернулся ей в будущем. Теневая клетка. Кольцо теней вырвалось из ее тела, мгновенно превратившись в клетку, образованную многочисленными теневыми змеями, которые окутал весь святой город. Ужасающие теневые цепи были похожи на проворных змей, скручивающихся вокруг источника души Вельзевула. «Это бесполезно. Я – олицетворение законов, и я не могу умереть, пока рядом имеется чревоугодие. Тебе меня не уничтожить». Голос стих, когда его тело взорвалось. Большое количество энергии распространилось вокруг, но она никак не могла навредить теневой клетке. Когда пыль улеглась, в цепях ничего не осталось. Черт возьми, ему удалось найти этот мир, несколько огромных сознаний, которые выражали волю сановников, громко беседовали над святым городом. Сразу после этого лицо владычицы змей стало крайне мрачным. Теневая клетка с громким взрывом исчезла. Наконец, засиял пурпурный лунный свет, и можно было подумать, что недавняя битва была лишь иллюзией. Тем не менее небольшие пространственные бури в окрестностях, а также разрушенные районы вокруг святого города были твердым доказательством того, что здесь произошла битва. Он не может умереть и быть уничтоженным на территории, где существует его закон. В святом городе Лиилин по-прежнему упирался головой в землю, размышляя над словами Вельзевула. Судя по его словам и способностям, все они могут быть существами, которые имеют дело с законами, но путь Вельзевула явно отличается от них. Более того, глаза Лиилин сверкнули, владычица змей, кажется, боится его, или, точнее, его мира. Прошедшая битва дала Лиилину несколько идей для размышлений, но это все потом. Теперь, когда Вельзевул рядом, владычица змей не будет уделять слишком много внимания такому несчастному смертному, как я. Лиилин сразу почувствовал облегчение. По сравнению с заклятым врагом вроде Вельзевула, который был существом 8 ранга, он был просто муравьем, о котором она не могла сейчас беспокоиться. Только теперь он смог немного расслабиться. «Сражайтесь, сражайтесь, давайте, сражайтесь!» Лиилин мысленно посмеивался, при этом выглядя невероятно спокойным. «Просто сражайтесь, пока я спокойно ухаживаю за своим садом и жду!» Беззаботно бормотал себе под нос Лиилин и, взяв лейку, снова начал поливать маленькую клумбу, словно вкладывая в нее все свои усилия. Бах! Однако его спокойствие продлилось недолго. Практически в тот же момент, когда фигура владычицы змей рассеялась, раздался звук удара в его дверь. Что происходит? Лиилин открыл дверь и посмотрел на двух змеиных существ, которые выглядели как охранники. У них были эмблемы на форме, и, очевидно, они искали Лиилина. Они явно были стражами святого города. По приказу Святой Матери все змеиные существа в святом городе должны быть обысканы. Начальник стражи имел силу утренней звезды. В других мирах такого нельзя было встретить. Только в святом городе, где было сосредоточено огромное количество родословных потомков владычицы змей, стражники имели такую высокую военную мощь. Конечно, но это собственность семьи Стюарт, а я – гость юного господина Томаса. Я надеюсь, вы не насорите в моем доме. Лиилин улыбнулся и отошел в сторону. С этой позиции он мог видеть несколько групп стражников в легких доспехах, которые шныряли по улицам, видимо, проводя обыски по всему району. «Сэр, мы ничего не нашли». Как будто испугавшись предупреждения Лиилина, стражники только прошли с взглядом по углам его дома и тут же вернулись доложить командиру. Из-за расположения Лиилина и сокрытия силы хаоса никто из них не смог ничего обнаружить, а маленькая клумба просто не казалась чем-то примечательным. «Что насчет вашего вида на жительство? Могу я взглянуть на него?» – тихо спросил глава стражи, окинув Лиилина взглядом. «Что вы делаете? Из какого вы отряда?» В этот момент прозвучал голос, полный надменности. Лиилин поднял взгляд и обнаружил, что это был Томас, а с ним – Белинда и София. Они стояли у его дверей. Томас теперь носил роскошный шелковый халат и выглядел явно униженным и злым. Очевидно, он был очень раздражен тем, что этот стражник не уважал репутацию их семьи. «Из какого ты отряда? Ты знаешь, что это собственность нашей семьи, Стюарт, а Ник – мой гость». Томас сузил глаза, тыча пальцем в нос главе стражи. «Но, приказ от начальства, никаких «но». Я беру на себя ответственность за Ника», – Томас махнул рукой. «Приказ от высшего руководства? Разве наша семья Стюарт недостаточно важна для того, чтобы вы оказывали нам особое отношение?» Семья Стюарт контролировала защиту святого города. Если бы дело дошло до этого, Томас вполне мог бы подняться выше своего собственного начальства, поэтому стражи даже не осмелились пищать что-то ему в ответ. «Все в порядке. Большое спасибо, юный господин Томас. Он просто делал свою работу, так что не усложняйте ему жизнь». Лилин спокойно отмахнулся, а затем передал свой вид на жительство командиру отряда. Глава 747. Снова мир воображений. Колебания души, определение родословной, проверка личности, проходите. Раздался механический голос со стороны каменной статуи. Ощущая слабые энергетические колебания, сканирующие его тело, Лилин мысленно усмехнулся. Со скрытой силой души, родословной и особенно, с Эгнис, непреднамеренно его защищающей, проверка личности, скорее всего, уже ничего не смогла бы его разоблачить, поскольку фальшивая информация о нем уже была введена в базу данных. Даже если бы его снова осмотрели, это было бы безрезультатно. «Разве вы не закончили проверку? Разве вы не должны исчезнуть отсюда?» Томас удовлетворенно посмотрел на слегка растерявшуюся группу стражников. «Маленькая София, все эти стражники принадлежат семье Стюарт. Если ты встретишь их в святом городе, не пугайся и просто назови им мое имя», — любезно предложил Томас. Лилин тайком закатил глаза. Он знал, что, если бы не Белинда и ее сестра, Томас не стал бы так горячо бросаться вперед и защищать его. «Ник, с тобой все в порядке?» Белинда и ее сестра вошли в маленький дворик и, увидев, насколько мал был его дом и комната, сморщили свои брови. «Ты хотел бы переехать и жить с нами? В этом нет необходимости. В этом нет необходимости». Лилин и Томас ответили почти одновременно, а Лилин, видя угрожающее выражение в глазах Томаса, мысленно усмехнулся. Он улыбнулся и ответил Белинде: «Этот дом очень хорош, и, кроме того, юный господин Томас позволяет мне жить здесь совершенно бесплатно, а такой шанс очень редко можно встретить в святом городе. Честно говоря, став свободным гражданином святого города, даже всего лишь на 10 лет, я не могу просить у него чего-то большего». Лилин намеренно подчеркнул последние несколько слов, чтобы Томас убедился, что Лилин уступил ему, поэтому тот с удовлетворением кивнул головой. Белинда, наоборот, взглянула на Лилина с удивлением. Судя по тому, что она о нем знала, Лилин определенно не стал бы вести себя подобным образом. «Но, брат Ник, как ты можешь здесь жить? У Софии так тревожно на сердце». София потянула Лилина за рукав. «Хорошо, хорошо. Вы обе, не возвращайтесь сюда больше и не доставляйте мне неприятностей». Лилин не переживал, нетерпеливо выталкивая Белинду и Софию за дверь. Затем он закрыл двери прямо перед их лицами. «Отлично, ты хорошо справился». Как только двери были закрыты, он услышал секретное сообщение Томаса, но в то же время он услышал и другие новости. Сразу после этого снаружи донесся высокомерный и гордый голос Томаса. «Больше не беспокойтесь об этом Нике. Посмотрите, вы видели, как он относится к вам. Маленькая Софи, я могу предложить тебе поиграть на скульптуре Святой Матери». Когда их голоса стали более отдаленными, Лилин, смеясь, покачал головой. «Иногда, когда вы не хотите проблем, проблемы сами вас находят. Неужели я оставил о себе слишком хорошее впечатление, когда мы путешествовали с ними вместе? В настоящее время он хотел, чтобы весь мир забыл его, позволив ему спокойно фермерствовать в своем саду. Однако теперь это выглядело так. Наступила ночь, и пурпурный ореол луны сполз на город. Внутри святого города не было никакого шума, и даже все места, наполненные святым светом, потускнели. Проведя целый день за обыском, стражи нашли более десятка несчастных людей, не имеющих документов, и бросили их в ров, и, когда они полностью растворились, а их кости исчезли, улицы погрузились в пустынную атмосферу. Активировать отпечаток родословной. В небольшом дворике рядом с клумбой, Лилин смотрел на свою правую руку. На его запястье было 10 маленьких отпечатков белой змеи. Это, естественно, были отпечатки родословной, который он сделал, используя родословную дьявольского змея Алабастра. Ша-ша-ша, татуировка духовного зверя 5 ранга появилась в его глазах, что значительно облегчило контроль Лилина над отпечатком родословной. Сила духовного зверя может сопротивляться подавлению и даже максимизировать эффект отпечатка. На лице Лилина появилась улыбка, и вскоре он увидел, как татуировка на его руке быстро исчезает. Бип. Носитель использовал отпечаток родословной дьявольского змея Алабастра. Инициирую связь с миром воображений. Дьявольские змеи Алабастра имели возможность путешествовать в мир воображений. Сам Лилин приобрел эту способность благодаря отпечатку родословной. Однако он все еще сомневался в этом. В конце концов, он получил это от тысячеглазой женщины во время своего прошлого приключения в мир воображений. В результате, когда его истинная душа соединилась с чудовищным и пугающим миром, Лилин никак не решался войти в него. Вместо этого он попытался собрать, для начала, немного силы воображения. Ша-ша-ша, воздух, казалось, мерцал и деформировался, словно Лилин оказался посреди невыносимой жары, и темно-красная сила воображения без конца начала падать, погружаясь в почву клумбы. Зеленое семя мудрости, казалось, обрадовалось ей и впитало в себя силу воображения. Оно даже пустило маленькие зеленые ростки и, казалось, наполнилось дыханием жизни. Темно-красная сила воображения была похожа на туман, окруживший маленький росток. Туман непрерывно поглощался им, казалось, став для него источником питательных веществ. В этот момент послышался звук, похожий на лопнувшую тетиву. Прозвучал гнетущий голос, и сила воображения в мгновение ока исчезла. Что происходит? Я использовал отпечаток родословной, чтобы вытянуть силу воображения, но ее так мало, это количество несравнимо с прошлыми разами, когда я использовал ее, только не говори мне. Выражение Лилина тут же стало мрачным. Бип. Сила воображения быстро уменьшается, достигая низшей точки. Вот ведь неудача. Подумать только, у нее была еще и эта неопределенная и обманчивая характеристика. Лилину оставалось лишь горько смеяться. Хотя сила воображения в своей пиковой фазе могла быть сопоставима с силой законов, она была полна неопределенностей. Теперь она уменьшилась, опустившись с высшей точки к низшей. В настоящее время ее мощь сильно уступала силе родословной. Я чувствую это. Весь мир воображений словно замер, а вся сила воображения в нем исчезла. С серьезным выражением воскликнул Лилин. Он мог многое чувствовать через свою родословную и духовного зверя дьявольского змея Алабастра. Мало того, что сила воображения достигла самой слабой своей фазы, так даже сам мир воображений погрузился в тишину, а это означает, что, если он захочет вытянуть силу воображения, ему нужно будет потратить еще больше силы, чем раньше. Даже ее эффект будет значительно снижен. Как и ожидалось, мое прошлое решение не полагаться на силу воображения было правильным. Такое неопределенное поведение обычно используется, чтобы обманывать людей. Лилин покачал головой, в то же время вдруг поняв, неудивительно, что сила, высвобожденная владычицей змей сегодня, была настолько скудна. Она, казалось, была примерно одной силой с появившимся клоном Вельзевула. Так значит, это все было из-за того, что сила воображения снизилась до низшей точки, уменьшив ее силу. Слабость силы воображения была для Лилина и благословением, и проклятием. Лучшее преимущество заключалось в том, что владычица змей явно не могла неограниченно использовать силу воображения, что было сопоставимо с отсечением руки. Если это так, то преимущества силы воображения, находящейся в низшей фазе, перевешивают ее недостатки. Лилин погладил подбородок. Кроме того, у меня есть запасы силы хаоса и очень много отпечатков родословной. Я могу позволить себе использовать их немного, и я все еще смогу завершить свой план. С точки зрения Лилина, если один отпечаток родословной ранее мог вызвать более 10 единиц силы воображения, то теперь его хватало только для того, чтобы получить чуть больше 1 единицы. Для тех, кто в основном полагался на силу воображения, такие ужасающие изменения могли стать сущим кошмаром. Когда сила воображения ослабевала, возможно, даже существа уровня бога зла могли лишь войти в мир воображений, или же залечь на дно и ждать, бездействуя, пока сила воображения не восстановится. Однако Лилин наставил все это на свои отпечатки родословной, ведь даже если он и потратит их много, он мог с легкостью компенсировать это. В любом случае, он собрал большое количество родословной из семьи Белинды, и этого хватало, чтобы поддерживать его потребление, но это не было бы так, если бы родословная дьявольского змея Алабастра ограничивалась одной лишь семьей Белинды. Когда вы думаете о проблеме, проблема приходит. Нахмурившись, вздохнул Лилин. С взмахом его правой руки возник вихрь энергетических частиц и пронесся по клумбе. Несмотря на то, что он уже готовился к этому, энергетическая аура от ее сообщений могла вырваться наружу, а Лилин, естественно, не мог оставить без внимания такую огромную утечку. Через мгновение из лунного света вышла сказочная фигура, Ник. Она смотрела на Лилина со сложным выражением на лице. У нее были длинные золотисто-белые волосы, сияющие под лунным светом ярким блеском, и алые глаза, которые были так же прекрасны, как рубины. Она казалась олицетворением самой красоты, и у нее была странная привлекательная сила. «Ты все-таки пришла», — Лилин поприветствовал девушку, не поворачивая головы. «Ты же знал об этом, я ведь отправляла тебе сообщение». Белинда пошла прямо к Лилину и посмотрела на него своими прекрасными глазами, которые были лишены сдержанности. «Я знаю, что сторонние лица могли доставить тебе неприятности, поэтому тайно пришла сюда. Об этом никто не знает. Томас, этот мерзкий парень, давил на тебя». Следует сказать, что Белинда была очень умной девушкой, ведь она все-таки была старшим жрецом Глаза Суда и человеком, который безжалостно мстил собственной семье. Как она могла не быть коварной? Перемены в Лилине были слишком очевидными, любой мог увидеть разницу. Даже если и давил, что с того? Лилин беспомощно развел руками. «Разве у нас есть другой выбор? Пока мы в святом городе, я убью его». Белинда выпустила убийственную ауру, ни капли не притворяясь. «А что потом? Потом ты станешь разыскиваемым в святом городе преступником и сбежишь в другой конец света, как это по-детски». Холодно отрезал Лилин. «Ну и что?» Белинда прикусила губу, а ее глаза, казалось, немного сверкали. «Даже если я не убью его, мы можем просто съехать от него, стать наемниками и выполнять миссии. Мы сможем и дальше жить в святом городе». Глава 748. Молчаливое согласие. В конце концов, голос Белинды заглушился рыданиями. Лилин смотрел на плачущую Белинду, лишившись дара речи. «Эх, не думал я, что моя актерская игра будет иметь такой большой эффект. Надеюсь, я не сильно повлиял на ее ментальное состояние». Тем не менее, сейчас ему нужно было вести себя сдержанно, поскольку он не мог видеться с Белиндой и, тем самым, навлечь на себя неприятности. Красота двух сестер могла породить хаос где угодно. Осознавая это, разве мог Лилин сознательно подвергать себя лишней опасности? Стать наемниками? Как мы можем позволить себе аренду в условиях цен святого города? Особенно, если мы говорим о семье Стюарт, ты не сможешь просто взять и уйти от них, только потому, что хочешь этого. Что ты сможешь сделать против этой семьи, запустившей свои щупальца во все уголки святого города? Лилин мог играть лишь роль реалиста, холодно отвергая идеи Белинды. «Ник, ты изменился. Раньше ты не был таким». Эти черствые слова заставили Белинду слегка нахмуриться, и она посмотрела на Лилина с довольно глупым выражением на лице. «Я не изменился, я просто принял реальность. Уходи». Лилин нетерпеливо махнул рукой, в то же время начав ужасно кашлять. «О, нет». Белинда шагнула вперед и смахнула ладонь Лилина, наконец, увидев кровь, которую Лилин так усердно пытался скрыть. «Твоя жизненная сила. Как ты мог так ослабеть? И почему у тебя все эти симптомы? Что случилось с твоей силой? Она исчезла?» Жизненная сила Лилина непрерывно дегенерировала, и, хотя его внешний вид был таким же, как и раньше, его жизненная сила постоянно истощалась. Если сравнивать его нынешнее состояние с прежним, то это было сродни разнице между факелом и маленькой свечой. Это старая рана от прошлых приключений, ничего страшного. Лилин не пытался больше скрыть ее, поскольку ее уже обнаружили. Именно по этой причине он и делал все возможное, чтобы избежать конфликта. Его сила постоянно падала, и его провокаций грозных противников сейчас нельзя было назвать никак иначе, кроме как глупостью. «Я знала, ты боялся, обременять меня и Софию». Белинде же, напротив, состояние Лилина, казалось, помогло поставить все на свои места. «Ты боишься стать для меня бременем?» «Нет, это не важно, я определенно смогу вылечить тебя», Белинда задумчиво посмотрела в глаза Лилина, а ее фигура исчезла в лунном свете. Лилин остался безмолвно стоять там. Она действительно что-то придумала, хотя это не совсем так. Однако если Белинда хотела поразмыслить над этим, это не причинило бы ему никакого вреда. Лилин немного подумал об этом, но не собирался подставлять себя. Теперь, после сегодняшнего появления суверенного короля Чревоугодия, устройство святого города, вероятно, сильно изменилось. Когда Белинда ушла, Лилин снова взялся за свой опрыскиватель и продолжил тщательно ухаживать за поднимающимися побегами в своей клумбе. Его лицо было спокойно, что казалось, будто состояние внешнего мира его совсем не волновало. На самом деле, это действительно было так. На второй день, вместе с вернувшейся домой тяжелораненной Эгнис, пришла еще более страшная новость. У святого города появились безумные звери, зараженные чревоугодием. Даже если владычица змей уже обнаружила это и провела очистку, из-за вмешательства Вельзевула, все ее планы явно не могли сработать. Однако ее прошлое очищение все же имело некоторые последствия. По крайней мере, Эгнис удалось сохранить свою жизнь, хоть она и получила тяжелые травмы, из-за чего многие стражники стали жутко бояться появившихся тварей. Согласно докладу Эгнис, группа гигантских змей, зараженных чревоугодием, уже прорвалась в святой город. Соседствующие с городом поселения полузмей понесли огромные потери. Все члены ее отряда, которые сопровождали ее, к сожалению, погибли, и даже их трупы были без остатка поглощены этими ненасытными тварями. В конце концов, по сравнению с обычной пищей, змеиная плоть помимо сытости еще и добавляла им энергии, особенно плоть высокоранговых змеиных существ. Им было гораздо легче стать мишенью для этих прожорливых тварей. Прожорливые звери. Это описание дала им Эгнис, и оно очень быстро стало олицетворением всех тех тварей, которые стремились проникнуть в святой город, тем самым позволяя отличить их от обычных видов змей. Независимо от того, что это было за существо, как только оно заражалось силой чревоугодия, оно мгновенно начинало испытывать неконтролируемый голод, пожирая все, что попадалось ему на пути. Все они назывались прожорливыми зверями. Святой город и семья Стюарт придали этому докладу большое значение, подготовив как солдат городской обороны, так и большое количество резервов. Они заявили, что в святом городе вводится военное положение, и даже начали выдавать задания для наемников и авантюристов на убийство прожорливых зверей, вторгающихся в город. В течение короткого времени, все змеиные равнины переполнились непредсказуемой активностью, и этот хаос непрерывно продолжал распространяться по всему континенту Хаэль. Чего не могли знать простые жители святого города, так это то, что эта ситуация будет продолжаться еще очень долго. Кроме того, они не знали, что за короткий промежуток времени опасность от прожорливых зверей заменит все предыдущие природные и техногенные катастрофы, став главной угрозой их выживанию. Время, казалось, пролетело в мгновение ока, и прошел год, прежде чем он узнал об этом. «Брат Ник, София пришла повидать тебя». София открыла дверь и вошла. На ней был охотничий наряд, и выглядела она очень энергично и героически, переполненная жизненной силой юности. Глядя на нее, Лилин даже немного ей завидовал. «Ты пришла, София». Лилин улыбнулся и поприветствовал ее, мысленно покачивая головой. Хотя они с Белиндой пришли к молчаливому согласию, София явно многого не знала. Не только это, ни Лилин, ни Белинда не могли рассказывать ей слишком много, потому что, с ее интеллектом, она просто не могла хранить секреты. В результате, хотя Белинда и сократила свои визиты к Лилину, София все еще помнила своего брата Ника и приходила к нему время от времени. «Брат Ник, разве ты не оправился от болезни?» София приблизилась к Лилину, глядя на него с беспокойством. Теперь можно было сказать, что Лилина уже нельзя было спасти. Хотя его внешний вид не сильно изменился, на лбу и задней части его рук появились морщины. Его жизненная сила непрерывно утекала, показывая, насколько он теперь стал слаб. «КХМ, все в порядке». «КХМ», Лилин достал белый носовой платок и прикрыл рот. Спина, которая раньше была длинной и прямой, стала теперь немного сгорбленной. «Ты ведь в таком плохом состоянии, так почему же ты говоришь, что с тобой все в порядке? Ты пользуешься источником жизни, который старшая сестра Белинда просила меня принести тебе в прошлый раз». «Да, конечно». Лилин улыбнулся и достал опрыскиватель. Почва оросилась молочно-белой родниковой водой с насыщенным ароматом. Прорастающая растенийца в его клумбе теперь превратилась в небольшое дерево. После того, как он полил его, блестящие зеленые листья еще больше насытились жизненной силой. «О, это то маленькое дерево, оно выросло так высоко?» София была немного удивлена. «Только, брат Ник, почему ты даешь лекарство маленькому дереву? Ему тоже плохо?» «Нет, честно говоря, ему это нужнее, чем мне». Лилин задумчиво посмотрел на дерево, но не продолжил свое объяснение. Вместо этого он, как настоящий садовник, взял маленькую садовую мотыгу и начал медленно взрыхлять почву и удалять сорняки. София уже привыкла к поведению Лилина и сразу же села рядом, начав разговаривать сама с собой. В последнее время катастрофа от чревоугодия стала еще серьезнее. Сестра Игнис сказала, что многие гарнизонные отряды понесли большие потери, и линия фронта уже достигла озера Полумесяца, которое совсем недалеко от Святого Города. Довольно много гигантских змей было заражено, и даже семьи 6 ранга не смогли избежать этого. Более половины змеиных равнин теперь занимают прожорливые звери. На всех змеиных равнинах осталось уже не так много мест для жизни, и в последнее время даже многие жители Святого Города сбегают, что усложняет жизнь сестре Игнис и сестра Белинда. Она недавно начала принимать миссии, и поговаривают, что она хочет обменять кристалл Святого Света высшего качества, и, чтобы получить его, она взялась за очень опасную миссию и выступит завтра. О, рука Лилина на мгновение замерла, но вскоре продолжила движение. Он мог понять нынешнюю ситуацию Белинды. Она без остановки бралась за задания в Святом Городе и обменивала свою выручку на материалы, полные жизненной силы, а затем тайно отправляла их ему. Эти вещи были для него почти бесполезны, но иначе, с методами Лилина, ему не нужно было бы продолжать жить здесь в уединении. Кристалл Святого Света, Лилин покачал головой. Этот тип кристалла просто переполнялся жизненной силой и имел хорошее влияние на очищение и подавление различных проклятий. Также поговаривали, что это он был материалом высшего качества на континенте Хаиль, и, хотя Белинда и была 4 рангом, ей пришлось бы потратить много усилий, чтобы его заполучить. Еще более важный момент заключался в том, что этот материал не будет иметь для него большого значения, учитывая его нынешнее состояние, но он мог очень хорошо повлиять на рост семени мудрости. Взрыв, взрыв. В этот момент раздался грубый голос. «Мы инспекторы». «А-а-а». Вздохнул Лилин в знак признания и подошел к двери. «Пожалуйста, заходите, господа». Увидев, как большая группа стражников грубо врывается внутрь, София высунула язык. «Там много людей. Софии они не нравятся. Увидимся, брат Ник». Барышня приготовилась попрощаться и ушла, вскоре после чего охранники сделали то же самое, объяснив, что они пришли сюда совершенно не для досмотра, а для напоминания и предупреждения. Лилин мог только горько смеяться, хотя в течение этого года имена семьи Стюарт и Томаса и избавили его от множества неприятностей, София все еще оставалась для него огромной проблемой. Лилин уже чувствовал, что, когда София приходила к нему все чаще, у Томаса появилась тенденция становиться еще более нетерпеливым. Ах, как Белинда управляет своей сестрой. Лилин беспомощно массировал свои виски. У него было очень плохое предчувствие, что, если неопределенная привязанность Софии к нему вдруг обнаружится, то его хорошие отношения с Томасом исчезнут навсегда. Он уже несколько раз тщетно пытался отдалить ее от себя. Он боялся, что Томас снова вернется к своим мыслям о том, что Лилин больше не инструмент, каковым он его сейчас считает, а любовный соперник или конкурент. Глава 749. Зеленая листва. Небольшой внутренний двор, в котором царил мир и тишина весь последний год, в последнее время стали все чаще и чаще посещать охранники, и это произошло из-за скрытой враждебности Томаса. «Может, он скоро заявится сюда и устроит мне разборки?» Лилин вздохнул, так хлопотно, особенно в этот критический момент. Вскоре Лилин закрыл глаза. «В этой ситуации, даже если я не буду сопротивляться и дам клятву, Томас никогда мне не поверит. В конце концов, я уже много раз делал это, и просить Софию притворяться тоже не хочется. С ее интеллектом, рано или поздно, истина раскроется. Если только я не возьму контроль над ее сознанием, но это потребует от меня слишком многого, или я мог бы отправить ее в постель Томаса. Нет, Белинда, наверное, сойдет с ума. В такой ее реакции не будет ничего странного, но если она привлечет Игнис, то проблем возникнет намного больше, чем с одним этим идиотом Томасом». Всего через мгновение Лилин уже полностью обдумал все последствия этой ситуации и понял, что у него, похоже, не осталось другого выбора, кроме как сбежать. Но это невозможно. Войдя в Святой Город и посадив это семя мудрости, Лилин не сделал ни одного шага за пределы своего двора. В конце концов, здесь находилось то, что держало власть над его жизнью или смертью. Разве он мог отвлечься на что-то другое? Кроме того, если он покинет свой дом слишком надолго, он не был уверен, что сможет продолжать скрываться в святом городе, пока вокруг кишат все эти крысы. Мне нельзя проявлять слабость, похоже, я могу только продемонстрировать свою силу. Лилин погладил подбородок. Иногда разумная демонстрация силы оказывалась лучшим решением. Тем не менее после этого он, несомненно, столкнется с контратакой Томаса, но Лилин был уверен, что ему понадобится совсем немного времени, прежде чем его план увенчается успехом. Этот период сомнений, я думаю, еще можно получить некоторые выгоды. Глаза Лилина сверкнули решимостью. «Кике, София, подожди минутку». Обдумав свой план, Лилин тут же подозвал Софию. «Брат Ник, тебе что-нибудь нужно?» София подскочила и подбежала к Лилину, принеся с собой аромат юной леди, смешанный с жизненной силой юношества. Вскоре после этого можно было заметить предупреждающие взгляды стражников. «О, у меня есть кое-что, что ты должна передать своей сестре». Лилин улыбнулся Софии, словно не замечая предупреждающих взглядов охранников. «Что это?» «Это вкусно. Жареное мясо, которое брат Ник сделал в прошлый раз, было таким вкусным». Глаза Софии загорелись. «Эту вещь не употребляют в пищу, маленькая ты обжора». Лилин покачал головой и улыбнулся. Он никогда не думал, что его кулинарные навыки из его предыдущего мира обретут поклонников в другом мире. «Это защитный амулет. Отнеси его своей сестре. Возможно, он поможет ей в ее миссии». «Не нужно говорить, что миссия, в награду за которую можно получить кристалл святого света, будет иметь чрезвычайно высокую сложность. Просто полагаясь на силы Белинды, учитывая то, что она была 4 ранга, даже если бы она заручилась поддержкой Игниса семьи Стюарт, это задание все равно оставалось чрезвычайно опасным. Тем не менее в его нынешней ситуации, он не был способен отправиться на эту миссию, поэтому ему оставалось только доверить ее Софии и верить, что независимо от того, насколько наивной она была, она сможет справиться с этим, чтобы не навлечь на свою сестру неприятности. «Ладно, София обязательно отнесет ей эту вещь». София сжала его в кулачке и кивнула головой. «Я верю в тебя». Лилин сразу же пошел в сторону клумбы и сорвал один листок с маленького изумрудно-зеленого деревца. «Вот, помоги мне передать это твоей сестре». Темно-зеленый лист слабо поблескивал, и глаза Софии потеряли ее былой настрой. «Я поняла». София убрала лист, словно он был каким-то драгоценным, и даже ее глаза стали казаться более сообразительными. Оказалось, что, коснувшись листа на такое короткое время, она уже немного изменилась. Это превзошло все ожидания Лилина. «Пойдемте. Или вы хотите, чтобы брат Томас накричал на вас?» София бросила взгляд на тех охранников, которые смотрели на нее, как тигры, охраняющие свою добычу, и немедленно вышла наружу, как изысканная принцесса. Стражники переглянулись и уныло повесили головы, последовав за Софией, как телохранители, защищающие свою принцессу. Эффект настолько хорош, она ведь просто слегка его коснулась. Зрачки Лилина сузились, когда он посмотрел на маленькое зеленое дерево в клумбе. Побеги древа мудрости столь непостижимо внушительны. Они могут обеспечить такое великое просветление и мудрость. Нет, София частенько приходила сюда, так что, возможно, оно уже на нее влияло. Зная, что это место может принести ей большую пользу, она, не колеблясь, ослушалась Белинду. Лилин вдруг понял причину, по которой Софи так рвалась навещать его, и теперь ему стало казаться, что в ее предыдущей доброжелательности была лишь доля правды. Она могла нарушить приказ своей сестры только из-за большой тяги к мудрости. «Это хорошо, это дает мне больше уверенности в моем плане». Лилин сжал кулаки. В то же время, недалеко от его двора, стоял Томас с мрачным выражением на лице. «Вот шлюха». Увидев Софию, выходящую со двора Лилина со счастливой улыбкой, Томас стал очень мрачным. «И этот Ник, он на самом деле осмелился проигнорировать мое предупреждение и продолжить встречаться с Софией». Бум! Томас ударил кулаком по соседней стене, и на его пальце осыпалась штукатурка. «Приготовьтесь к визиту к нему. Я хочу преподать этому Нику урок. Похоже, в этом году я был слишком снисходителен к нему. Как прикажете, юный господин». Двое мужчин рядом с ним были капитанами гарнизона, но почтительно преклоняли перед ним колени. «И еще, тщательно изучите его происхождение и силу», — добавил Томас. Хотя он и был влюблен в Софию, Он не мог потерять голову от этой любви. Он ведь все-таки был потомком влиятельной семьи и разбирался в ограничениях в силе. В результате, если он и был готов напасть на Ника, ему следовало сперва как можно больше разузнать о нем. Однако, учитывая его влияние как наследника семьи Стюарт, он легко мог раздавить Лиэлина как муравья, если подтвердится, что Лиэлин не принадлежал к какой-либо могущественной семье. Тем не менее он решил тщательно его изучить, на всякий случай. Родословная дьявольского змея Алабастра. Даже если в тебе, как поговаривают, есть белое дьявольское благородство, я все равно отправлю тебя в ад. Томас посмотрел на внутренний двор Лиэлина, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Сестра, сестра. София бросилась в руки Белинды и начала вести себя, как избалованная девочка, но встретила лишь ледяное выражение на лице Белинды. Ты снова ходила к Нику, разве я не говорила тебе не делать этого, чтобы ты не доставила ему много неприятностей? Почему ты никогда меня не слушаешься? Белинда редко так строго отчитывала ее, но, я хотела пойти. София чувствовала обиду. Она скрутила пальцы и сказала, я чувствую себя комфортно и очень счастливой в доме брата Ника. О, что он с тобой сделал? Выражение лица Белинды внезапно стало беспокойным, и даже суставы ее пальцев начали щелкать. Это совсем не то, что ты подумала. Просто мне так хорошо от его ароматного деревца. Лицо Софии покраснело. Любимое дерево Ника. Белинда покачала головой и почувствовала, что слишком много думала. Белинда не могла понять, почему Ник относился к этому дереву как к драгоценному сокровищу, и из-за этого она уже со многими проконсультировалась, начав уже относиться к этому дереву как к какой-то демонической вещи, которая могла околдовать сердце человека. Она чувствовала себя несколько недовольной из-за его постоянного внимания к этому дереву, настолько тщательному, что иногда он даже забывал позаботиться о себе. «Ах да, брат Ник попросил меня передать это тебе. Он сказал, что это будет очень полезно для сестры во время ее задания». С некоторой неохотой София все-таки отдала лист Белинде. «Что это?» «Это успокаивающий амулет». Когда лист коснулся ее ладони, Белинда не почувствовала никаких сильных ощущений. Небольшой холодок от листа лишь помог ей немного успокоиться. «Это просто какой-то успокаивающий амулет, кажется, от него нет никого толку. Зачем он дал его мне?» Белинда выглядела озадаченной. «Нет, София чувствует, что этот лист будет очень полезен для сестры, так что ты должна взять его». Тем не менее, как ни странно, на лице Софии оказалась сильная решимость, когда она говорила с сестрой. «Хорошо, ладно, я действительно не могу справиться с вами обоими». На лице Белинды появилась теплая улыбка, когда она благополучно убрала лист и погладила Софию по голове. Через мгновение ее лицо изменилось. «Что-то не так?» Она осмотрела Софию с ног до головы и сказала, «София, почему я чувствую, что ты стала умнее?» Из-за несчастного случая в ее детстве, интеллект Софии остановился на уровне ребенка, но сегодня ее речь была очень упорядоченной, что оказалось для Белинды удивительным сюрпризом. «Разве? Я всегда была очень сообразительной, должно быть, сестра плохо себя чувствует», София сладко улыбнулась, но в глубине ее глаз вспыхнули лукавые огоньки. «Что? Возможно, стресс перед завтрашней миссией слишком давит на меня, он сводит меня с ума», Белинда коснулась своего лба. «Белинда». В этот момент другая фигура позвала ее, с выражением нескрываемой ярости. «Почему ты принялась за эту миссию? Разве ты не знаешь, что озеро полумесяца уже стало опасной зоной прожорливых зверей?» — спросила Игнис. Она все еще не сняла свою броню, запятнанную кровью. Как лидер, Игнис почти каждый день проводила в боях с прожорливыми зверьми. «Я уйду первой». Увидев эту ситуацию, София высунула язык и молниеносно выскользнула за дверь. Глава 750. Озеро полумесяца. «О какой миссии ты говоришь?» — спросила Белинда с пустым взглядом на лице. «Ты все еще пытаешься обмануть меня?» Голос Агнес поднялся на октаву выше. «Не забывай, что как лидер гарнизона Святого Города, я обладаю юрисдикцией как над гильдиями авантюристов, так и над гильдиями наемников. Миссия по захвату озера полумесяца чрезвычайно сложна и имеет уровень опасности 5 ранга. Даже бойцам 5 ранга придется столкнуться с опасностями, и ты думаешь, что тебе по силам выполнить ее?» Игнис горько упрекала ее. «Если ты делаешь это ради кристалла священного света, то тебе нужно просто попросить меня». «Спасибо, Игнис, но у меня есть свои причины». Белинда заставила себя улыбнуться. «Я знаю, это из-за Ника, несмотря на то, что ты не виделась с ним уже больше года, я знаю, что ты просишь Софию передавать ему кое-какие вещи. Это из-за него ты не хочешь принять меня?» Вдруг спросила Игни с мрачным голосом. «Это не то, что ты думаешь». Белинда не знала, смеяться ей или плакать. «Именно из-за него. Этот ублюдок, рано или поздно». Игнис яростно ударила кулаком по стене. «Игнис, я считаю тебя только хорошей подругой. Я последний раз предупреждаю тебя, что, если с Ником что-нибудь случится, ты определенно пожалеешь об этом», — мрачно произнесла Белинда. «Ради него, ты ведешь себя так, ради этого грязного человека. Ты смеешь спорить со мной?» Игнис излучала ужасающе мощную ауру, и множество теней неосознанно сходились у нее за спиной, формируя подобие трехглавого питона. Именно. Даже при присущем ее расе угнетении, Белинда по-прежнему стойко смотрела Игнис в глаза. Увидев, как Белинда себя ведет, грудь Игнис резко поднялась, когда она вульгарно пропыхтела. «Как пожелаешь». Раздался звон отброшенных на пол доспехов, а за ним последовали отдаляющиеся шаги Игнис. Как только она покинула виллу, выражение лица Игнис стало совершенно мрачным. Бум! Змеиный хлыст резко рассек воздух, и множество лепестков роз и тюльпанов взмыло в небо. «Ник!» Игнис стиснула зубы от досады, но вскоре холодно рассмеялась. «Я обещала Белинде не причинять ему вреда, но не думаю, что Томас согласится с этим. Тем не менее, я должна заняться этим вопросом тайно. Это должно быть здесь». Белинда тщательно изучала карту в своих руках, держась очень осторожно. В настоящее время она находилась в пустоши, вокруг которой повсюду царила лишь аура смерти и разложения, что заставляло ее бессознательно нервничать. С тех пор, как вспыхнула катастрофа чревоугодия, змеиные равнины кардинально изменились. Война, битва и ненасытность распространялись с невероятной скоростью, оставляя за собой покрытые кровью равнины. Даже излучение владычицы змей не могло остановить этих диких прожорливых тварей, потому что они также были защищены клоном Вельзевула. Суверенный король чревоугодия, Вельзевул. Хотя не прошло и 2 лет, с тех пор, как Вельзевул сошел в мир чистилища, его имя уже было известно всем. Эта известность достигла такой степени, что, когда маленькие дети-змеи слышали его имя, они начинали плакать. В этой ситуации из-за ужасающего потребления прожорливых зверей, в святом городе вспыхнула нехватка продовольствия. В прошлом это звучало бы, как самая смешная шутка, но теперь это действительно произошло. Голод. На самом деле, прожорливые звери тоже столкнулись с нехваткой продовольствия, которая вызвала у них куда больше негатива, чем у обычных жителей святого города. Они уже достигли того этапа, когда убивали друг друга ради еды, ведь, в противном случае, они бы уже давно вторглись в святой город. Это отличалось от предыдущих катастроф. У Белинды было ощущение, что, как только прожорливые звери захватят территорию, то под руководством короля чревоугодия не станут от нее отказываться. Крупномасштабное очищение владычицы змей, которое произошло в начале, никогда больше не повторялось. Когда Белинда подумала об этом, туман сразу же заволок ее разум. «Как только я проберусь через это место, я окажусь очень близко к озеру полумесяца», — Белинда пробормотала себе под нос. Хотя она и замаскировалась, но не могла чувствовать себя в безопасности, находясь в этом месте. «Если бы сюда пришли Беккер и остальные, я, возможно, смогла бы немного расслабиться». «Обидно». Белинда горько улыбнулась. За свою карьеру наемника она набрала несколько подчиненных, но как только они слышали, что она взяла на себя эту миссию, то, один за другим, стали отвергать ее просьбы. Если бы у Белинды было чуть больше времени, она использовала бы собственные методы и нашла себе сильных и верных подчиненных. Но даже 1 года не хватило бы, чтобы она смогла наладить с ними контакт и, тем более, убедить их рисковать вместе с ней жизнями. Тем не менее, моя миссия на этот раз – просто собрать голубой кварц в озере полумесяца. Если я не потревожу этих прожорливых тварей, опасность должна быть довольно низкой. Белинда размышляла об этом молча и вскоре прошла через равнины. Устремив свой взор за пологие поля, она увидела голубое озеро в форме полумесяца, простирающееся по равнинам, насколько мог видеть глаз. Сверкающее сияние и намек на холод испускались из озера полумесяца. Когда-то оно было ценным сырьевым пунктом святого города, но после нападения прожорливых зверей оно уже одичало. Если бы святой город не имел недостатков в ресурсах, которые им срочно требовалось пополнить, возможно, они бы не стали назначать такую высокую цену за эту миссию. Белинда тревожно прикусила губу. Если бы она обратилась к Агнес за помощью, ей не пришлось бы идти на эти риски. Если бы она была готова забыть свою гордость и умолять Игнис, фрагмент кристалла Святого Света легко оказался бы у нее в руках. Тем не менее Белинда не хотела быть обязанной ей так сильно и, более того, она не была готова отказаться от своего достоинства. Поэтому Белинда без колебаний решилась рискнуть своей жизнью, чтобы выполнить эту миссию. «Если бы здесь не было прожорливых зверей, у меня было бы больше шансов», — глаза Белинды загорелись. Появилась татуировка белого зрачка и взлетела на большую высоту, благодаря чему ей удалось увидеть изображение нескольких сцен. Рев Шашаша ей не повезло, что рядом с озером полумесяца сейчас находилось несколько прожорливых зверей, разрывавших труп гигантского змея на куски. Мощные энергетические колебания 5 ранга испускались от прожорливого зверя, который был размером с небольшую гору, черт возьми. «Мне сегодня ужасно не везет», — молча проклинала Белинда. Через разведывательный зрачок Белинда уже получила изображение сцены, которые были переданы непосредственно в ее сознание. Среди этих прожорливых зверей был один гигантский змей с множеством щупалец, расколотый с головы до ног. Была также гигантская крыса с двумя головами, которая с молниеносной скоростью пожирала свою пищу. Последний зверь, казалось, состоял из трупов зверей, сшитых вместе в гигантский мясной шар, с гигантской трещиной в центре. Красный язык беспрестанно облизывал его белые зубы, и именно от него излучались самые сильные энергетические колебания. Казалось, он достиг пика 5 ранга. Труп гигантского змея на полу явно был 5 ранга, но он определенно не соответствовал этим трем прожорливым зверям, а потому и стал их пищей. Как же жаль, Белинда крепко сжала кулаки. Этот гигантский змей 5 ранга явно был гигантским змеем, потомком равнин тысячи змей, но он не смог уйти от своей судьбы и стал добычей этих тварей. Хотя владычица змей и святой город и сделали все возможное, чтобы спасти и эвакуировать гигантских змей, равнины тысячи змей были слишком обширны, и такие несчастные часто всплывали на поверхность, мгновенно превращаясь в добычу. Хотя Белинда была в ярости, она была достаточно рациональна, чтобы сгоряча не выскочить и не умереть. Прожорливые звери должны постоянно есть, поэтому, закончив пожирать его, они рано или поздно уйдут. Белинда спряталась и терпеливо ждала. Эти прожорливые твари обладали удивительной боевой силой и пугающей способностью к поеданию, но их интеллект и сканирующие способности были довольно слабыми. Это дало ей шанс. Щелк, щелк. Эти три прожорливых зверя ели очень быстро, не щадя даже кости. Даже капли крови были жадно слизаны с пола, пока от их жертвы совсем ничего не осталось. Кровь гигантского змея 5 ранга была полна питательной энергии, и поговаривали, что одна ее капля могла заменить собой более десятка низкоранговых зверей. Когда еда закончится, прожорливые звери, вероятно, начнут убивать друг друга. В таком случае, глаза Белинды загорелись, как будто она была одиноким гепардом, ожидающим возможности. Рев шашашаку, ку, съев пойманную добычу, три прожорливых зверя измерили друг друга взглядом и выпустили дикий рев, который потряс пустоту. Исследовав друг друга, сшитые монстры и змея со щупальцами встали друг напротив друга. Прожорливые звери быстро переваривали пищу, поэтому у них почти не было времени на отдых. Им суждено было провести весь остаток своей жизни, сражаясь и охотясь за едой. Оставшаяся двухголовая крыса, казалось, хотела пить. Наклонившись к озеру полумесяцу, две крысиные головы начали пить воду из озера. Уровень озера начал непрерывно понижаться, обнажая дно. Внутри озера начали мерцать маленькие голубые лучи света. Это была голубая руда, которая под лучами света выглядела очень ярко. Голубой кварц. Увидев цель своей миссии, Белинда очень обрадовалась. Однако действия этих двух крыс заставили Белинду почувствовать бесконечное разочарование. После того, как двухголовая гигантская крыса выпила воду из озера, она неожиданно легла рядом с ним и погрузилась в глубокий сон. Крыса испускала следы черного газа в окрестности, а затем снова вдыхала его. Во время этого процесса ее тело росло, становясь еще более огромным, а из ее шеи начала расти саркома. Ее аура становилась все мощнее, приближаясь к пику 5 ранга. Черт, я неожиданно для себя столкнулась с эволюционирующим прожорливым зверем. Выражение лица Белинды стало исключительно неприглядным. Прожорливые звери редко отдыхали. Исключением были случаи, когда они поглощали слишком много энергии и начинали эволюционировать. После глубокого сна сила прожорливых зверей претерпевала поразительные трансформации.